Глава 35. По ту сторону занавеса. Черные силуэты, возникшие неизвестно откуда, обступили их слева и справа, отрезав все пути к бегству. Глаза блестели сквозь прорези капюшонов, с десяток палочек с горящими кончиками были направлены прямо им в сердце. Джинни ахнула от ужаса. «Дай его мне, Поттер!» С расстановкой повторил голос, и его обладатель, Люциус Малфой, протянул Гарри руку ладонью вверх. Внутри у Гарри все перевернулось. Они были в ловушке, и на каждого из них приходилось по двое противников. «Ну же, Поттер!» — снова сказал Малфой. «Где Сириус?» — спросил Гарри. Несколько пожирателей смерти рассмеялись. Затем грубый женский голос, принадлежащий одной из неясных фигур слева от Гарри, сказал с мрачным торжеством. «Темному лорду известно все». «Все», — эхом откликнулся Малфой. «А теперь дай мне пророчество, Поттер». «Я хочу знать, где Сириус». «Я хочу знать, где Сириус», — передразнила его женщина слева. Пожиратели смерти сузили свой круг так, что от Гарри с друзьями их отделяла всего какая-нибудь пара шагов. Свет их палочек слепил Гарри глаза. «Вы схватили его!» — сказал Гарри, подавляя волну паники, с которой боролся с тех пор, как они свернули в проход у 97-го ряда. «Он здесь, я знаю!» «Наса деточка плоснулась напуганная и подумала, что ее сон правда!» Жутко прогнусавила женщина, издевательски подражая детскому выговору. Гарри почувствовал, как Рон рядом шевельнулся. «Не надо», — тихо пробормотал Гарри, — «не сейчас». Женщина, которая передразнивала его, хрипло расхохоталась. «Слыхали? Нет, вы слыхали? Он еще дает указания другим детям, словно собирается драться с нами». «Просто ты не знаешь Поттера так, как я, Беллатриса», — вкрадчиво сказал Малфой. «Он питает большую слабость ко всему героическому, и темному лорду это отлично известно. А теперь дай мне пророчество, Поттер». «Я знаю, что Сириус здесь», — сказал Гарри, хотя от страха ему сдавила грудь, и он не мог даже вздохнуть как следует. «Я знаю, вы его схватили». Опять несколько пожирателей смерти рассмеялись. И женщина громче всех. «Пора бы тебе понять разницу между сном и явью, Поттер», — сказал Малфой. «Отдай мне пророчество, иначе мы пустим в ход палочки». «Пожалуйста», — сказал Гарри, поднимая свою собственную палочку на уровень груди. Тут же по обе стороны от него взлетели в воздух еще 5 палочек — Рона, Гермионы, Невилла, Джинни и Полумны. Клубок в животе у Гарри затянулся еще туже. Если Сириуса на самом деле здесь не было, он привел товарищей на верную смерть без всякой причины. Но пожиратели смерти медлили с нападением. «Если ты отдашь мне пророчество, никто не пострадает», — холодно сказал Малфой. Теперь настала очередь Гарри ответить смехом. «Ну да, конечно», — сказал он. «Я дам вам это пророчество, да? И вы спокойно отпустите нас всех по домам, так что ли?» Не успел он договорить, как пожирательница смерти взвизгнула. «Акция проро!» Гарри среагировал как раз вовремя. Он крикнул «Протего!», прежде чем она успела произнести заклинание до конца, и хотя шарик едва не спрыгнул с его ладони, сумел удержать его. «А он у нас шустрый, этот малютка Поттер», — сказала она. Ее безумные глаза блестели в прорезях капюшона. «Ну что ж, ладно. Тогда прекрати немедленно!» — рявкнул на нее Люциус Малфой. «Если ты его разобьешь...» Мысли у Гарри понеслись галопом. Пожирателям смерти был нужен этот пыльный стеклянный шарик. Ему нет. Он хотел только, чтобы все его друзья выбрались отсюда живыми, чтобы никому из них не пришлось заплатить ужасную цену за его глупость. Женщина шагнула вперед, отделившись от своих собратьев, и стащила с головы капюшон. Азкабан иссушил лицо Беллатрисы Лестрендж. Оно стало худым и похожим на череп, но глаза ее сверкали лихорадочным фанатическим блеском. «Значит, будем сопротивляться?» — спросила она. Ее грудь быстро поднималась и опускалась. «Прекрасно. Возьмите самую младшую», — приказала она пожирателям смерти, которые стояли рядом. «Пусть посмотрит, как мы пытаем девчонку. Я сама этим займусь». Гарри заметил, как его друзья теснее обступили Джинни. Он шагнул в бок, встав прямо перед ней и прижав пророчество к груди. «Только попробуйте напасть на любого из нас, и оно разобьется», — сказал он Беллатрисе. «Не думаю, что ваш хозяин будет доволен, если вы вернетесь к нему с пустыми руками. Или я не прав?» Беллатриса не двинулась с места. Не сводя с него глаз, она облизнула кончиком языка тонкие губы. «Ну?» — сказал Гарри. — Так что же это за пророчество? Объясните. Он не мог придумать ничего лучшего, кроме как продолжать разговор. Рука Невилла была прижата к нему, и он чувствовал, как она дрожит. Затылком он ощущал участившееся дыхание остальных. Он надеялся, что они не теряют зря времени и стараются найти выход из этого тупика, поскольку у него в голове было пусто. — Что за пророчество? — повторила Беллатриса, и ухмылка сползла с ее лица. «Ты шутишь, Гарри Поттер?» «Вовсе нет», — сказал Гарри. Его взгляд перескакивал с одного пожирателя смерти на другого, ища слабое звено, место, где они могли бы прорваться. «Зачем оно понадобилось Волан-де-Морту?» Несколько пожирателей смерти испустили тихое шипение. «Ты осмеливаешься называть его имя?» — прошептала Беллатриса. «А что?» — отозвался Гарри. Он еще крепче сжал в руке стеклянный шарик, предвидя новую попытку отобрать его колдовством. «Да, мне совсем не трудно называть его Волан...» «Замолчи!» — взвизгнула Беллатриса. «Как ты смеешь произносить его имя своим нечестивым ртом? Как смеешь ты осквернять его своим гадким языком полукровки? Как...» «Разве вы не знаете, что он тоже полукровка?» — дерзко спросил Гарри. У Гермионы... Стоящий рядом вырвался тихий стон. «Ваш Волан-де-Морт? Да, его мать была ведуньей. Зато отец маглом. Или он наврал вам, что он чистокровный волшебник? А столбе нет!» Из палочки Беллатрисы Лестрендж вырвался красный луч. Но Малфой отклонил его. И заклятие угодило в полку слева от Гарри. Несколько стеклянных шариков разбилось. Две фигуры, перламутрово-белые, как привидения, и текучие, как дым, поднялись из осколков стекла на полу и разом заговорили. Их голоса смешались друг с другом, и за криками Малфоя и Беллатрисы можно было различить лишь обрывки их речей. «Когда наступит солнцестояние, придет новый!» — сказала фигура старика с бородой. «Не нападай! Мы должны получить пророчество!» «Он осмелился! Как он смеет!» Не впопад выкрикивала Беллатриса. «Паршивец! Грязный полукровка!» «Подожди, когда пророчество будет у нас!» — взревел Малфой. «И никто не придет после...» — сказала фигура молодой женщины. И обе фигуры, вырвавшиеся из разбитых шариков, растаяли в воздухе. От них и от их прежних убежищ не осталось ничего, кроме осколков стекла на полу. Но они подали Гарри идею. Теперь надо было найти способ поделиться ею с другими. «Вы еще не объяснили мне, что особенного в этом пророчестве, которое я, по-вашему, должен вам отдать?» — сказал он в надежде выиграть время. Потом медленно передвинул ногу в сторону, пытаясь нащупать ею чью-нибудь еще. «Не вздумай шутить с нами, Поттер!» — сказал Малфой. «Никаких шуток!» — ответил Гарри, сосредоточив внимание на своей ноге и стараясь не потерять при этом нить разговора. Наткнувшись на чью-то туфлю, он придавил ее носком ботинка. Резкий вдох у самого его уха подсказал ему, что нога в туфле принадлежит Гермионе. «Что?» — шепнула она. «Разве Дамблдор никогда не говорил тебе, что причина, по которой ты носишь шрам, спрятана в недрах отдела тайн?» — усмехнулся Малфой. «Я... что?» — — вырвалось у Гарри. На мгновение он даже позабыл о своем плане. «При чем тут мой шрам?» «Что?» — еще настойчивее шепнула сзади Гермиона. «Так ты ничего не знаешь», — сказал Малфой со злобным восторгом. Пожиратели смерти засмеялись опять. И под прикрытием их смеха Гарри прошипел Гермионе, стараясь как можно меньше шевелить губами. «Разбей стеллажи!» «Значит, Дамблдор никогда не говорил тебе», — повторил Малфой. «Что ж, это объясняет, почему ты не пришел раньше, Гарри Поттер. Темный лорд удивлялся, отчего...» «Когда я скажу «давай»...» «Ты не прибежал со всех ног, как только он показал тебе во сне место, где спрятана эта причина. Ему казалось, что естественное любопытство заставит тебя явиться сюда, чтобы узнать все в точности». «Ах, вот как!» — спросил Гарри. Он скорее чувствовал, чем слышал, как Гермиона у него за спиной передает другим его слова и искал возможность продолжить разговор, чтобы отвлечь пожирателей смерти. «Стало быть, он хотел, чтобы я пришел сюда и взял эту штуку. Зачем?» «Зачем?» — в голосе Малфоя прозвучало недоверчивое изумление. «Да затем, Поттер, что взять пророчество из отдела тайн могут только те, о ком в нем говорится. Темный лорд выяснил это, когда посылал других выкрасть его, а у них ничего не получалось». «Но зачем он хотел выкрасть пророчество обо мне?» «О вас обоих, Поттер. О вас обоих. Ты никогда не задавал себе вопроса, почему темный лорд пытался убить тебя, когда ты был еще ребенком?» Гарри уставился в прорези капюшона, за которыми блестели серые глаза Малфоя. Не в этом ли пророчестве крылась причина гибели его родителей? Причина, по которой на лбу у него остался шрам в виде молнии? Неужели он держит в руке ответ на все загадки? «Значит, здесь уже давно хранилось чье-то пророчество о Волан-де-Морте и обо мне?» — спокойно спросил он, глядя на Люциуса Малфоя и крепко сжимая в руке теплый стеклянный шарик. Размерами он едва ли превышал Снитч, и поверхность его до сих пор была шероховатой от пыли. «И Волан-де-Морт заманил меня сюда, чтобы я взял его и отдал ему. Но почему он не мог прийти за ним сам?» «Сам?» — пронзительно воскликнула Беллатриса под хриплый смех черных магов. «Ты предлагаешь темному лорду явиться в министерство, где так любезно игнорируют его возвращение? Предлагаешь ему отдать себя в руки мракоборцев, которые пока что убивают время на моего драгоценного кузена?» «Ага, так он заставляет вас делать за него грязную работу», — сказал Гарри. «Сначала он посылал сюда Стерджиса, потом Боуда». «Очень хорошо, Поттер, очень», — медленно протянул Малфой.